Глава вторая. Оспорить дуравила. Глава, в которой мы узнаем, что мир стоит на дурацких правилах, которые передаются из поколения в поколение. Ты узнаешь, насколько зависит от твоей точки зрения то, что ты считаешь истиной. Кто глупее, глупец или тот глупец, что идет за ним? Афоризмы Оби-Ван Кеноби. Звездные войны. Ложь, в которую мы верим по своей воле. В первой главе мы узнали, как получилось, что люди одновременно живут в двух мирах. Материальном мире абсолютной истины и культурном пространстве истины относительной. Все истины культурного пространства, все убеждения, что нам дороги, идентичность, религия, национальность, представление о мире – всего лишь умственные построения, которые мы считаем правдой по своей воле. Многие из них кажутся нам истинными только потому, что их насаждали с самого детства, и дальше их поддерживало общество, в котором мы росли. Люди вовсе не так рациональны, как нам кажется. Стоит только подвергнуть тщательному анализу убеждения, которыми мы дорожим и считаем истиной, как многие из них не выдерживают критики. Наши представления о мире меняются, переворачиваются, расширяются и сужаются по мере того, как разные культуры, идеологии и убеждения сталкиваются, борются и заигрывают друг с другом. Убеждения распространяются точно так же, как любая болезнь. Один человек заражает другого. Очень редко мы выбираем убеждения. Как правило, они передаются как социальная зараза. От разума к разуму, минуя стадию критического восприятия. Наши так называемые истины обычно не оптимальны. Пол Марсден, специалист по психологии потребителей, доктор психологии из Лондонской школы экономики, в работе «Миметика и социальное заражение. Две стороны одной монеты» пишет. Несмотря на то, что нам нравится полагать, будто мы сознательно и рационально решаем, как реагировать на ситуации, факты социального заражения свидетельствуют, что это не вполне так. Исследования показывают, что это не мы производим и используем убеждения, эмоции и поведенческие схемы, а убеждения, эмоции и поведенческие схемы используют нас. Согласно этим теориям, когда мы не знаем, как реагировать на стимул или ситуацию, мы обращаемся к другим людям за примером поведения и сознательно его повторяем. Поразительное заявление. Доктор Марсден говорит, что когда мы принимаем решение, куда более вероятно то, что мы последуем общественным настроениям, чем сделаем выбор, основываясь исключительно на собственных мыслях и представлении о собственном благе. Мы не пользуемся убеждениями, они используют нас. Далее доктор Марсден пишет. Факты свидетельствуют о том, что мы наследуем и передаем поведение, эмоции, убеждения и верования не по сознательному выбору, но посредством заражения. Полагаю, это одно из важнейших утверждений в работе доктора Марсдена. Мы думаем, что решаем сознательно, но гораздо чаще решение основано не на осознанности, а на том, что одобряют семья, культура и окружающие. Нет ничего плохого в том, чтобы перенимать убеждения культуры, в которой мы живем. Но мир разительно и стремительно меняется, поэтому не получится стать человеком со сверхразумом, если следовать за толпой и поступать так, как привычно. Убеждения, концепции и культура должны развиваться и меняться, и мы только выигрываем от того, что подвергаем их сомнению. Умом мы понимаем, что все меняется, но миллиарды людей по-прежнему цепляются за разрушительные правила прошлого, которым нет места в современном мире, потому что технологии, общество и человеческое сознание давно их превзошли. В главе первой вы узнали о племени Химба и о том, как им сложно разглядеть синий цвет, потому что у них нет для него названия. Восприятие сильно зависит от слов. Поэтому, чтобы лучше различать устаревшие правила, я придумал для них слово «дуравила». Дуравила – определение. Дуравила – это дурацкое правило, которое общество использует, чтобы мир выглядел проще. Мы пользуемся дуравилами, чтобы классифицировать предметы, процессы и даже людей. дуравила насаждает наше племя. Семья, культура, система образования. К примеру, помните ли вы, как выбрали религию? Или как вы решили, что будете называть любовью? Что такое деньги? Как устроен мир? Большинство этого не помнит. Дело в том, что большую часть формулирующих нас правил мы получаем от окружающих. Правил, которые тесно завязаны на представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, правильно и неправильно. Каждый из нас следует тысячам правил. Если мы не знаем, как поступить, то обращаемся за примером к тем, кто оказывался в такой ситуации до нас. Дети следуют примеру родителей, которые следовали примеру своих родителей, а те своих, и так далее. Это значит, что часто мы, христиане или иудеи, или консерваторы, или либералы, не потому, что так решили, а просто потому, что родились в определенной семье, в определенное время, в определенном месте и под влиянием общества и склонности к подражанию усвоили определенный набор убеждений. Мы принимаем решение устроиться на конкретную работу, как сделал я, когда пошел работать программистом. Получить юридическое образование, образование в сфере управления бизнесом, принять участие в семейном предприятии. И все это не потому, что мы все взвесили и решили, что именно этого нам хочется, а потому что так нас запрограммировало общество. С точки зрения эволюции можно понять, почему считается эффективным следовать примеру тех, кто был раньше. Из поколения в поколение передаются знания о том, как сеять и собирать урожай, охотиться, готовить и общаться. Благодаря этому общество постепенно увеличивается в размерах и становится более сложным. Но также это значит, что велика вероятность того, что мы строим жизнь по лекалам, которые не менялись годами, десятилетиями, даже веками, и вряд ли это разумно. Если внимательно изучать дуравила, часто обнаруживается, что их навязали нам для удобства. Чтобы стать незаурядным человеком, сначала нужно подвергнуть дуравила сомнению и критике. Я начал сомневаться в дуравилах, когда мне было 9. Тогда неподалеку от моего дома открыли Макдональдс. Мне казалось, что аппетитные чизбургеры смотрят на меня с каждого рекламного щита. Как же мне тогда хотелось попробовать Happy Meal. Но я рос в семье, исповедовавшей индуизм. Следовательно, в меня вдалбливали, что я никогда-никогда не должен есть говядину. Совсем никогда. Макдональдс стал примером искусственно созданной потребности. Я никогда не пробовал говядину. Хотя благодаря рекламе и образам людей, которые транслировали идею «вот что я люблю», я сделал вывод, что бургеры из Макдональдса могут оказаться вкуснее всего, что я пробовал за 9 лет жизни на Земле. Но вот незадача. Культура, в которой я рос, запрещала есть говядину, ведь это разгневает богов или случится что-то такое же страшное. Родители всегда поощряли мое стремление добираться до сути вещей. Поэтому я без сомнений подошел к матери и попросил объяснить, почему мне нельзя говядину. Мама ответила, что это часть нашей семейной культуры и религии. Я настаивал, но другим-то можно, почему индуистам нельзя? «Давай ты сам это выяснишь», — ответила моя мудрая мама. В те времена не было интернета, так что я взялся за энциклопедию Британика, изучил ее и вывел собственную теорию о древней Индии, индуизме, коровах и употреблении говядины. Я вернулся к матери и сказал: «В древние времена индуисты заводили коров как домашних питомцев, потому что у коров кроткий нрав и большие красивые глаза. Еще на коровах можно пахать, и они дают молоко. Наверное, поэтому индуисты и не ели коров, зато ели коз, свиней и других несимпатичных животных. Сейчас наш домашний питомец собака, а вовсе не корова, поэтому мне можно есть бургеры из Макдональдса». Я не знаю, что тогда подумала мама, но она согласилась со мной. Итак, я попробовал свой первый в жизни бургер. Честно говоря, я ожидал большего. Но дело даже не в этом, а в том, что раз — и модель реальности, которой я следовал с детства, развалилась. Так я стал подвергать сомнению все вокруг. В 19 лет я отбросил религию. И это не значит, что я отказался от духовной стороны жизни. Просто тогда я ощутил, что если считать себя индуистом, это отделяет меня от миллионов людей, которые живут духовной жизнью, но при этом не исповедуют индуизм. Я хотел принять духовную суть всех религий, а не ограничиваться одной. Еще подростком я понимал, какой смысл принадлежать одной религии всю жизнь. Мне повезло, что родители поощряли мою любознательность и позволили создать свою систему верований. Я уверен, что раз 9-летний ребенок смог отбросить дуравила, то и остальным это тоже под силу. Задумайтесь над тем, какую веру или какие культурные нормы вы унаследовали. Какие из них по-настоящему разумны? Может быть, они устарели, или вообще оказалось, что современные мыслители или ученые их опровергли? Вполне вероятно, что многие из привычных установок причиняют только боль. Я не предлагаю немедленно отбросить все правила, согласно которым вы живете, но вы должны постоянно ставить под сомнение ваши убеждения, если хотите жить в согласии со своими потребностями и целями. Ответ «моя семья, общество, люди всегда так поступали» не принимается. Эти дуравила стоит пересмотреть. Выбирая путь незаурядного разума, помните, что в пространстве не пасется ни единой священной коровы, которую нельзя трогать. Дуравила, на которые не стоит обращать внимания, есть везде. В политике, представлениях об образовании и работе, в традиции, культуре и даже религии. Есть самые распространенные дуравила, и их я поставил под сомнение. Благодаря этому моя жизнь сильно изменилась. Итак, вот 4 области, из которых я решил изгнать дуравила. Первое. Дуравила университета. Второе. Дуравила преданности своей культуре. Третье. Дуравила религии. Четвертое. Дуравила тяжелого труда. Читая книгу, задавайте себе вопрос, не сковывают ли вас эти дуравила? Первое. Чтобы быть успешным, нужно высшее образование. Высшее образование не только вгоняет молодежь в долги. Исследования показали, что высшее образование даже не гарантирует успеха. Может быть, люди с высшим образованием лучше работают? Вовсе не обязательно. Времена быстро меняются. Хотя интернет-гигант Google ищет специалистов с хорошими оценками по профильным предметам на те места, которые требуют узкоспециальных знаний, в интервью New York Times 2014 года Ласло Бок, вице-президент Google по персоналу, отметил, что высшее образование не играет столь важной роли, как раньше. Он сказал, «Взгляните на тех, кто не учился в университете и всего добился сам. Это неординарные люди». Именно такие люди нам очень нужны. В статье New York Times от 2013 года он пишет, что со временем количество людей в Google без высшего образования увеличивается. В некоторых отделах они составляют 14%. Другие компании также обращают на это внимание. В статье iSchool Guide 2015 года Ernst & Young, крупнейший рекрутер в Великобритании и одна из самых крупных компаний, занимающихся финансовыми консультациями, пишет, что они прекращают считать отметки основным критерием найма. В статье процитировано высказывание Мэгги Стивелл, партнера компании Ernst & Young и менеджера по поиску талантов. При оценке кандидатов мы продолжим обращать внимание на образование. Оно по-прежнему будет важным фактором оценки, но если его нет, у кандидата все равно будут шансы. Я лично провел более 1000 собеседований и нанял огромное количество персонала. И со временем я перестал обращать внимание на оценки и даже на то, есть ли высшее образование или нет. Я обнаружил, что это не имеет никакого отношения к тому, насколько хорошо сотрудник будет работать. Высшее образование, как верный путь к успешной карьере, это всего лишь еще одно общепринятое дуравило, которое быстро перестает быть актуальным. Я не хочу сказать, что учиться в университете вообще не нужно. Я тепло вспоминаю свои студенческие годы и пользу, которую вынес из них. Впрочем, польза эта не имела особого отношения к предмету, который я изучал. Второе. Мы должны вступать в брак только с человеком нашей национальности или религии. Я родом из очень небольшой этнической группы Западной Индии – синдхи. Синдхи покинули Индию после 1947 года и жили диаспорой, то есть рассеяны по всему миру. Как и многие народы, живущие в отдалении друг от друга, синдхи горячо желают защитить и сохранить свою традиционную культуру. Поэтому считается абсолютно неприемлемым вступать в брак с представителями другого народа. Даже с другими индусами. Так что вы можете себе представить, как возмутилась моя семья, когда я заявил, что хочу жениться на своей девушке Кристине, сейчас она моя жена, эстонке по национальности. Я помню, как родственники из самых лучших побуждений спрашивали меня: «Ты правда этого хочешь? Твои дети не будут знать, кто они. Зачем так разочаровывать семью?» Сначала мне было страшно поступать по велению сердца, потому что я не хотел расстраивать дорогих мне людей. Но затем я осознал, что это одно из важнейших решений в моей жизни, и я принимаю его, чтобы самому стать счастливым, а не порадовать кого-то другого. Я хотел быть с Кристиной, поэтому я женился на ней. Я отверг дуравила, глубоко пустившее корни в моей семье и гласившее, что вступать в брак нужно только с представителем своей расы, народа и культуры. Только тогда ты будешь счастлив и поступишь правильно с точки зрения общества. Мы с Кристиной уже 15 лет вместе, из них мы женаты 12. У нас двое детей, которые не сомневаются в том, кто они. Учат несколько языков и радостно становятся гражданами мира. Мой сын Хейден к своим 18 месяцам посетил 18 стран. Вместе с дедушками и бабушками дети принимают участие в русских православных, лютеранских и индуистских обрядах. Но они не ограничены одной религией. Они видят всю красоту разных верований, не останавливаясь на чем-то одном. Третье. Мы должны придерживаться одной религии. Это деликатный вопрос. Нужна ли религия? Может ли существовать духовность без религиозных догматов? В наше время такими вопросами о религии задается множество людей. Несмотря на то, что фундаментализм расцветает, все больше становится тех, кто ставит его под сомнение. Вы помните, когда выбрали религию? Мало кто помнит, потому что обычно религию не выбирают. Как правило, в раннем возрасте в юный разум насаждают религиозные принципы, основанные на религии родителей. Убеждения нашей семьи берут верх над рациональным мышлением и заставляют принимать те убеждения, которые на самом деле причиняют вред. Религия бывает невероятно прекрасна, но она может содержать догмы, насаждающие стыд, и вину, и взгляд на мир, исполненный страха. В наше время большинство людей на планете Земля придерживаются одной религии. Но все больше и больше становятся людей, которые выбирают модель духовность, а не религия. Я считаю, что для развития человечества религия была необходима, так как тысячи лет назад она помогала вырабатывать правила морали и сотрудничество внутри племени. Но в наше время религия стремительно устаревает. Я считаю, что слепое следование религиозным догмам не дает нам развиваться духовно. В основе религии могут лежать прекрасные духовные идеи, но за сотни лет вокруг них наросли многочисленные дуравила, которые мало кто осмеливался подвергнуть сомнениям. Можно ли быть правильным мусульманином, если не постишься в Рамадан? Правильным христианином, если не причащаешься? Правильным индуистом, если ешь говядину? Может быть, устаревшую модель религии стоит обновить? Я родился в семье индуистов, но за годы жизни собрал собственный набор убеждений, взяв лучшие из всех религий и книг о духовности, которые только встречались мне на пути. Мы вряд ли станем каждый день есть одно и то же. Так зачем выбирать одну религию? Почему нельзя верить в то, что говорил Иисус о любви и доброте, жертвовать десятину, как мусульманин, и в то же время считать, что идея перевоплощений – отличная штука. В учениях Христа, в исламском суфизме, в Бхагавадгите, в наставлениях Далай-ламы так много красоты и гармонии. Но человечество почему-то решило, что религия должна быть одной. Как выбрал, так и живи до конца своих дней. Хуже того, с ранних лет внушая выбранные доктрины своим детям, чтобы они считали, что обязаны следовать им до конца жизни, повторять из поколения в поколение. Если некая религия вносит в вашу жизнь смысл и удовлетворение, конечно, вы вольны выбрать именно ее и так и жить. Но знайте, что вы не обязаны принимать все ее аспекты. Можно верить в Иисуса и не верить в ад. Можно быть иудеем и с удовольствием поедать бутерброды с ветчиной. Не попадайте в ловушку единственного, строго предписанного пути, полагая, что необходимо разделять все верования племени. Лучше открывать для себя духовность, чем получать ее по наследству. Четвертое. Мы должны тяжело работать, чтобы преуспеть. Конечно, эта идея была достойной, но со временем превратилась в жестокое дуравило. Родители от души желают, чтобы их дети стремились к поставленным целям, не пасовали перед трудностями и не бросали начатое. Эта идея исказилась и стала дуравилом. Если ты не рвешь жилы на работе, ты лентяй и никогда не добьешься успеха. Это дуравило породило еще одно. Работа должна быть утомительной. Никакого счастья, довольства и радости. Но исследование Гэллоп показало, что если работа приносит человеку радость и он видит в ней смысл, такой человек выйдет на пенсию позже того, кто просто тянет лямку. Если работа не причиняет страданий, вы выполняете ее с большим энтузиазмом и вниманием. Как вы считаете, насколько можно позволить себе не любить то, что вы делаете, если вспомнить, что большую часть жизни человек проводит на работе? Служитель и педагог Лоуренс Пирсел Джекс пишет: «Освоивший искусство жить не разделяет работу и развлечения, труд и отдых, разум и тело, обучение и восстановление сил. Такому человеку сложно определить, что есть что. Он просто стремится к совершенству во всем, чем бы он ни был занят. И пусть другие гадают, работает он или играет. В собственном восприятии он делает и то, и другое одновременно». Пять способов борьбы с дуравилами. Как распознать ограничивающие нас дуравила и вырваться на свободу? Для начала необходимо понять, как они оказались у вас в голове. Есть пять способов борьбы с дуравилами. Нужно только разобраться, как работает механизм заражения, и вы сможете четко видеть, где правила культурного пространства, которыми можно пользоваться, а где дуравила. Первое. Внушение в детстве. Мы долго взрослеем, и поэтому не критичны к убеждениям, которые впитываем в детстве. Другие млекопитающие довольно быстро растут и способны убежать или уплыть от опасности вскоре после появления на свет. Мы же, люди, беспомощны при рождении и еще много лет зависим от сторонней заботы. В это время мы, как пишет Юваль Ной Харари, автор книги «Сапиенс», подобны расплавленному стеклу, на нас легко могут повлиять другие люди и окружающая обстановка. Многие млекопитающие появляются на свет из чрева матери, словно керамика из печи для обжига. Ничего нельзя изменить, можно только поцарапать или сломать. Человек появляется на свет, словно расплавленное стекло. Крути, вытягивай, придавай форму, степень гибкости невероятна. Вот почему ребенка можно вырастить христианином или буддистом, капиталистом или социалистом, агрессором или миротворцем. Детский мозг обладает невероятной обучаемостью, воспринимает любой доступный опыт и может принять любую форму, нужную обществу. Например, ребенок, который растет в доме, где говорят на нескольких языках, будет бегло говорить на двух или трех. Также, благодаря этой способности, детский мозг очень внушаем. Замечали, как дети постоянно спрашивают «почему?». Типичные ответы родителей на вопрос «почему» звучат примерно так. «Потому что я так сказал». «Потому что так надо». «Потому что так задумал Бог». «Потому что папа сказал сделать так». Итак, ребенок оказывается в ловушке дуравил, даже не представляя себе, что их можно критиковать. Ребенок становится взрослым, и его продолжают ограничивать указания и правила, которые принято считать истиной. Итак, мы впитываем правила, существующие в обществе, и действуем в мире, основываясь на этих убеждениях. Большая часть внушения происходит до 9 лет, и убеждения остаются с нами на всю жизнь, или до тех пор, пока мы не решимся подвергнуть их сомнению. Как отец, я знаю, что бывает трудно честно ответить на все детские вопросы. Летом 2014 года я ехал с сыном и был за рулем и не заметил, как по радио стали передавать песню Ники Минаж «Анаконда». Припев загремел в очередной раз, сообщая, что «Анаконда ничего не захочет, пока у тебя не появятся булки». И 7-летний Хейден спросил: «Папа, почему анаконда хочет только булки?» Я покраснел. Уверен, что большинство родителей на моем месте отреагировали бы так же. А дальше я соврал, и уверен, что вы меня поймете, так поступил бы любой отец в моем положении. Я сказал: «Это песня о змее, которая не ест ничего, кроме хлеба». Хейден поверил, уф. Позже, в этот же день, он сказал, что хочет написать песню о змее, которая предпочитает здоровую пищу. Дети задавали мне много сложных «почему». Я уверен, что в свое время задавал эти вопросы своим родителям. Наверняка и вы спрашивали у своих родителей, и те старались отвечать. Но вполне вероятно, что некоторые ответы, в особенности такие как «потому что так принято», установили для вас дуравила, которым вы до сих пор следуете. Второе. Значимые люди. Обычно мы считаем значимыми и авторитетными тех людей нашего племени, от которых каким-то образом зависим, и часто именно они устанавливают правила. Это родители, родственники, опекуны, учителя, служители церкви, друзья. Большинство из них желает для нас самого лучшего, хотят дать нам такие ценные указания, чтобы жить стало легче и проще. Вспомните, например, золотое правило: поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами. Но мы даем таким людям власть над собой, становимся уязвимы для тех, кто внушает нам дуравила, желая нами управлять или искренне заблуждаясь. Авторитет обладает огромной и потенциально опасной властью над нами. Пока человечество развивалось, нам были нужны те, кто способен вести и управлять. Выжить можно было, только объединившись. Затем люди стали грамотными, освоили другие способы получать, хранить и передавать информацию. Знания стали широко распространены и доступны. Пришло время перестать вести себя как покорные пещерные люди и начать критиковать то, что говорят наши лидеры мнений. Конечно, нами управляют не только те, кто обладает властью в общественном смысле. Некоторые рассказывают, что после смерти родителей ощутили странное чувство свободы, потому что можно наконец-то делать то, что хочется, выражать свое мнение, стремиться к своим целям. Родительские ожидания или необходимость вести себя так, чтобы одобрили родители, больше не сковывали их. Третье. Желание принятия. Мы часто соглашаемся с дуравилами, потому что хотим быть в обществе своим человеком. Мы привыкли быть частью племени. Внутри группы мы чувствуем себя в безопасности и среди своих. Так жить гораздо легче, чем в одиночку. Давным-давно жизнь зависела от того, есть ли у тебя племя или ты одинок. Но иногда, ради того, чтобы не быть изгнанными своим племенем, мы перенимаем его убеждения, хоть они и ужасно нерациональны. Мы платим за принятие независимостью, жертвуем ради него индивидуальностью. Самый очевидный пример. Как подростки изо всех сил стараются вписаться в группу, подстраивая под нее свою индивидуальность. Племя – это не только группа с определенными традициями и убеждениями. Им может быть, к примеру, религия, политическая партия, клуб, команда и так далее. Как только мы принимаем убеждение общее для какой-либо группы, вероятность того, что мы примем и другие взгляды группы, значительно повышается. Даже если эти взгляды противоречат фактам и науке. Люди, которые принимают условия игры религии, принимают и противоречащие здравому смыслу убеждения. Они так хотят стать своими, что отказываются сомневаться и перенимают нелогичные, неразумные верования. Тим Урбан, ведущий потрясающего блога waitbutwhy.com, называет это слепым стадным инстинктом. Тим пишет: «Люди отчаянно тоскуют по удобству и безопасности. Их легче всего обрести в группе, которая управляется стадным инстинктом. Убеждения ученого основаны на данных и могут изменяться, если изменяются факты, а лидеры племени требуют веры без всяких фактов. Данных нет, держаться не за что, надо только верить, и тогда ты обретешь безопасность». Конечно, можно перенимать убеждения племени, но вы не обязаны перенимать все убеждения, особенно если они противоречат науке, бесполезны или лживы. Четвертое. Социальное доказательство. Социальное доказательство – это когда мы придерживаемся правил, потому что кто-то сказал «так все делают». Считайте это верой по доверенности. Мы верим в то, что нам говорят, чтобы не тратить сил на самостоятельную оценку. Если мы думаем, что все поступают так, думают так и покупают это, то начинаем полагать, что и мы должны делать то же самое. Современный пример – реклама. Все едят это, покупают то и носят вот это. Это полезно для здоровья, а это вредно. Это нужно, если хочешь, чтобы тебя заметили, и так далее. Рекламу видят все. Современная рекламная эра отлично умеет использовать социальные доказательства, чтобы создавать то, что я называю искусственной потребностью. Никому не нужно столько кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, подданного в форме счастья в красной банке. Никому не нужно столько других продуктов, которые существуют только для того, чтобы выполнять потребность, созданную рекламой. Но искусственная потребность использует социальное доказательство, создает желание и превращает вредную для здоровья продукцию в то, что обязательно надо купить. Если все так делают, наверное, в этом что-то есть. Пятое. Внутренняя уязвимость. Представьте, что у вас свидание с человеком, который вам очень нравится. После свидания вам не перезвонили. От этого внутренняя уязвимость начинает кричать: «Я был плохо одет. Может быть, я слишком много говорил, а тот анекдот не стоило рассказывать», и так далее и тому подобное. А затем, так и не узнав, почему человек не позвонил, мы начинаем создавать дуравила о свиданиях и любви, о том, как мы должны вести себя на свидании, и о мужчинах и женщинах вообще. В реальности все могло быть не так. Может быть, человек потерял телефон, и вместе с ним ваш номер. Может быть, просто была тяжелая неделя и семейные проблемы. Но вместо того, чтобы логически рассмотреть эти варианты, мы придаем событиям свой смысл. Наш разум постоянно генерирует смыслы всех событий в жизни, особенно тех, где нам причинили боль, те, кого мы любим или от кого жаждем внимания. Бывало ли так, что вы наблюдали за человеком и делали выводы о том, что он чувствует и как к вам относится? Вот он, генератор смыслов в действии. Возможно, сейчас вы уже осознаете, как в вашу жизнь проникли некоторые дуравила. Можете вспомнить значимых для вас людей, оказавших на вас заметное влияние. Помните ли, как делали что-то, что вам не нравилось только для того, чтобы быть как все? Вели себя по правилам, чтобы не выделяться. Я не осуждаю вас. Помните, люди так учатся. Так передается информация от поколения к поколению, включая полезные вещи, например, как развести огонь, приладить колесо, рассказать смешную шутку, приготовить шашлык, сделать искусственное дыхание, нарядить елку. Не все из этого плохо. Просто многим из нас надо осознать, что не все из этого хорошо. Некоторые правила больше не нужны или никогда и не были верными. Настало время убрать то, что не работает. Насколько большими бывают дуравила? Культурное пространство заполнено убеждениями, которые обладают большой властью только потому, что в них верят очень и очень многие. Это вера в силу государства, денег, транспорта, системы образования и так далее. Но время от времени появляются бунтари, которые заявляют, что эти колоссы не более чем дуравила. Бунтарь говорит, что все надо изменить, и поначалу его в лучшем случае назовут идеалистом, а в худшем – просто психом. Но затем бунтарь берет быка за рога и медленно, но верно меняет реальность. Представьте себе круг. Это культурное пространство. Внутри него точки в центре, большинство людей. Кто-то один, может быть, это вы, начинает двигаться прочь, перестает смотреть на мир так, как все. Вас обзовут бунтарем, белой вороной, смутьяном, но вы совершаете что-то незаурядное и странное. Может быть, вы пишете удивительную книгу для детей, как сделала Джоан Роулинг, когда создала серию про Гарри Поттера. Может быть, вы, как Битлз, уходите от традиционной музыки и создаете новое музыкальное течение. Или как предприниматель Илон Маск, вы решаете, что мир должен перейти на электромобили. Не все смутьяны преуспеют, но те, которые прорвутся, оставят глубокий след в культурном пространстве. И вот тогда смутьяна назовут двигателем прогресса. Дин Кейман – один из таких людей. Он – современный Эдисон. Ему принадлежит более 440 патентов. Он создал усовершенствованное инвалидное кресло на гироскопах iBot. Разработал аппарат для диализа, который можно использовать дома. Изобрел самокат на гироскопах, Segway, благодаря чему стал культовой фигурой среди конструкторов. Он получил национальную медаль США в области технологий и место в Национальном зале славы изобретателей. Segway бросил вызов дуравилу транспортной системы. Можно ли создать город, в котором не нужны автомобили? Но лично на меня самое большое впечатление произвело то, как Дин оспорил дуравила государственности. Он является лордом Дамплингом, президентом острова Северный Дамплинг, крошечного островного государства третьей страны Северной Америки после США и Канады. Дин Кейман никогда не следовал глупым правилам. Он один из величайших изобретателей Америки и терпеть не может бюрократию. Здоровое пренебрежение бессмысленными правилами и разум изобретателя дают взрывную смесь, и искрой, от которой она воспламенилась, стал вопрос о большой ветряной турбине. Эту историю Дин Кейман рассказал мне и небольшой группе гостей, когда мы приехали к нему на остров в мае 2015 года. Все начиналось как шутка, но очень быстро стало чем-то большим. Дин, приверженец альтернативных источников энергии, захотел установить большую ветряную турбину, которая бы питала его дом на островке Северный Дамплинг, неподалеку от побережья штата Коннектикут. Но нью-йоркские бюрократы, несмотря на то, что остров находится возле Коннектикута, он относится к юрисдикции Нью-Йорка, заявили, что турбина слишком велика и шум будет мешать соседям. Дин ответил: «Это остров. Там нет соседей». На бюрократов это не подействовало. Тупик. Но Дин Кейман не из тех, кто сдается. Как он поведал далее, ему не понравилось, что штат Нью-Йорк, который находится от острова так далеко, имеет какое-то право указывать, что Дину можно делать на своем острове, а что нет. Дин решил, что он этого не потерпит. С помощью друга из Гарварда, специалиста по государственному праву, Дин нашел лазейку, которая позволила ему объявить о независимости не только от Нью-Йорка, но и от Соединенных Штатов. 22 апреля 1988 года в Нью-Йорк Таймс появилась статья: «В проливе Лонг-Айленд появилось новое государство». Дин не просто образовал свое государство. Он написал конституцию и гимн, создал валюту, которую назвал дамплингом, а как же еще? Отличный пример свержения Дуравила. Мало кто мечтает основать свое государство или создать свою валюту. Дин – незаурядный человек. Пытливый ум позволил ему поставить под сомнение Дуравила транспортной системы и изобрести Сегвей, а теперь пришло время для понятия государственности. На этом Дин не остановился. Нью-Йорк упорствовал. Его бюрократы продолжали слать Дину письма предупреждения насчет его турбины. Дин пересылал письма в газеты Нью-Йорка, добавляя: «Только взгляните, что себе позволяют эти бюрократы. Они угрожают главе независимого государства». Письма прекратились. Через несколько месяцев Дин оказался в Белом доме. У Дина есть высокопоставленные друзья. И улучил возможность подписать с президентом Джорджем Бушем пакт о ненападении. Как можно себе представить, эти события получили широкую огласку. Локальное утреннее ток-шоу решило сделать передачу из северного дамплинга. Пока шли съемки, Дин спросил ведущего, не хочет ли тот перевести свои доллары в дамплинги. Ведущий насмешливо уточнил, действительно ли дамплинги настоящие деньги. Дин ответил, что как раз доллары не вполне настоящие, потому что США отказалась от золотого стандарта, и теперь это просто бумажки. А вот дамплинги обеспечивают мороженое Ben & Jerry's. Честное слово, Дин знаком с основателями. И так как температура мороженого 0 градусов, его валюта уж точно никуда не утечет. Осматривая дом Дина, я увидел на одной из стен документ, который показался мне самым важным. Это была национальная облигация помощи иностранному государству. По этому документу Северный дамплинг действительно выдал президенту Бушу помощь в размере $100. Я попросил Дина рассказать об этом, и он ответил, что Северный дамплинг стал первой страной в мире, которая оказала помощь США. В сертификате была указана причина. Некогда американские граждане были впереди всего мира в области технологий. Сегодня же они все больше впадают в прискорбное невежество и удручающее безразличие по отношению к чудесам науки и технологий. Научная и техническая неграмотность является значительной угрозой для Соединенных Штатов. Государство-остров Северный Дамплинг берет на себя обязательство оказать соседнему государству помощь и спасти его от такой судьбы, поддержав усилия Фонда вдохновения и признания науки и технологии в его трудах по достижению новых высот и пробуждению интереса к указанным темам среди населения Соединенных Штатов Америки. Дин сделал это не для того, чтобы свергнуть еще одно Дуравило, используя свою новую роль главы независимого государства. Он хотел привлечь больше внимания к науке и инновациям и изменить глобальную систему образования. Дар Дина Соединенным Штатам пошел на основание FIRST – Foundation for Inspiration and Recognition of Science and Technology. Цель организации такова – изменить общество, создавая такой мир, где наука и технологии процветают и где молодежь мечтает трудиться в этих сферах. FIRST устраивает огромные соревнования, где дети конструируют роботов, которые потом начинают бороться на победу, словно на Олимпийских играх. В 2015 году, когда я впервые посетил конкурс робототехники от FIRST в Сент-Луисе, штат Миссури, в соревнованиях участвовали 37 тысяч команд со всего мира. Дети строили совершенно невероятные штуковины. Дин считает, что одна из проблем мира состоит в том, что дети обожают звезд спорта. И хотя нет ничего плохого в том, чтобы радоваться атлетическим достижениям, хорошо бы еще радоваться достижениям умственным и обожать инженеров, ученых, всех тех, кто обогащает человечество инновациями. Для этого и нужен FIRST. Остров Северный Дамплинг обратил внимание общественности на эту организацию. Не так важно, настоящее ли государство Северный Дамплинг или нет. Важно то, что Дин действует на уровень выше остальных. Он постоянно меняет и нарушает правила, чтобы жить лучше, взламывает убеждения и культурные нормы, которые многие принимают как должное. Он предопределил общественные модели транспортной системы, изобретя Segway. Он шутливо предопределил идею государства, основав Северный Дамплинг. Он показал подросткам, что ученым быть так же круто, как спортсменам, основав First. Незаурядные люди мыслят иначе. Они не позволяют дуравилам общества мешать им создавать лучший мир. И вы не позволяйте. Каждый из нас может отбросить дуравила, которые не дают следовать за мечтой. Это наш долг перед собой. Все начинается с простого – подвергнуть сомнению унаследованные убеждения. Тот же самый мозг, который некогда воспринимал дуравила и установил их, может их и удалить, и заменить их убеждениями, которые придают вам силы. Одна эта мысль уже расширяет горизонты. Отсюда следует закон второй. Закон второй. Ставьте дуравила под сомнение. Незаурядный разум подвергает сомнению дуравила, когда дуравила мешают желаниям и мечтам. Разница между бунтарем и двигателем прогресса в размере дуравила, которые вы ставите под сомнение, и действиях, которые вы предпринимаете, чтобы его заменить. Взять дуравила за рога. Чтобы наверстать упущенное, нужно мобилизовать все системы. Внутренние и внешние, личные и общественные. Для этого сначала стоит удалить дуравила из разума, а затем начать продавливать социальные системы. Поначалу это похоже на свободное падение, потому что вы выключаете автопилот. Вы берете управление на себя, и сперва жизнь может показаться хаотичной и небезопасной, но нужно верить в себя. Вы рождены для этого. Великий дар человека – возможность осознавать мир заново, изобретать новые способы, а затем использовать их, чтобы изменять свою жизнь и мир вокруг себя. Культура не статична, она живет и дышит. Мы создаем ее каждое мгновение в течение жизни. Она должна меняться, как меняется мир. Так сделаем же это. Все начинается с вас. Ваша жизнь, ваши правила. Упражнение. Тест на дуравила. Какие дуравила присутствуют в вашей жизни? Я не имею в виду, что надо срочно избавляться от моральных и этических стандартов, соответствующих золотому правилу. Но на некоторые дуравила, которые запирают нас в клетку привычек и иррационального самобичевания, стоит взглянуть повнимательней, чтобы определить, не стоит ли избавиться от них. Например, каждую рабочую неделю я должен работать так, чтобы падать без сил к выходным, иначе я плохо потрудился. Я должна каждый день звонить родителям, иначе я плохой сын, плохая дочь. Я должен соблюдать правила своей религии так, как это положено в моей семье, иначе я бездуховный человек. Я должна вести себя вот так-то по отношению к партнеру, иначе я плохой муж, плохая жена. Осознав несколько дурных, на ваш взгляд, правил, задайте 5 вопросов теста на дуравила и решите, правило это, согласно которому вы хотите жить, или на самом деле дуравило, которое надо убрать. Вопрос 1. Основано ли оно на доверии и надежде на человечество? Что лежит в основе правила? Предположение, что люди хороши по своей сути или что они плохи? Если правило основано на негативном допущении, я подвергаю его сомнению. Например, в современном мире с сексом связано много стыда и вины, и вокруг него наросло множество правил. В Индии недавно хотели закрыть доступ ко всем порно-сайтам, но общественность так негодовала, что через 4 дня запрет сняли. Это пример дуравила, основанного на допущении, что люди изначально порочны. Дай им свободный доступ к онлайн-порнографии, они все сойдут с ума и превратятся в извращенцев. Христианская догма первородного греха – еще один пример глубочайшего недоверия к человечеству. Она вызывает стыд и вину во многих людях, которые считают, что не заслуживают ни успеха, ни вообще ничего хорошего в жизни. первородный грех, показательный пример относительной истины. Это убеждение разделяет только часть человечества, это не всемирная концепция. Нет никаких научных доказательств того, что мы рождаемся грешниками, так что это не абсолютная истина. Тем не менее, она негативно влияет на миллионы людей. Вопрос второй. Нарушает ли оно золотое правило? Золотое правило – поступай с другими так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Если правило подразумевает разделение на высших и низших, стоит заподозрить его в том, что оно на самом деле дуравило. Например, правила, ограничивающие одних и дающие другим фору в зависимости от цвета кожи, сексуальной ориентации, религии, национальности, гендера или других субъективных критерий. Вопрос третий. Получил ли я его от культуры или религии? Рождается ли большинство людей с верой в это правило или убеждение или нет? Может быть, это убеждение о том, как именно надо жить, как именно одеваться, что и как можно есть? Если да, то это, скорее всего, правило религии или культуры. Я полагаю, что если оно вам не нравится, то и соблюдать его не нужно. Точно так же, как я решил, что если хочу говяжий бургер, то ничто не мешает мне его съесть. К счастью, моя семья позволила мне оспаривать правила, даже если они не всегда со мной соглашались. Вы не обязаны одеваться, есть, вступать в брак и соблюдать обряды так, как вам не нравится, только потому, что это часть той культуры, в которой вы родились. Культуры постоянно меняются, и скорость изменений растет. Вопрос четвертый. Это был рациональный выбор или заражение? Следуете ли вы правилу, которое вам внушили в детстве? Улучшает ли оно вашу жизнь, или вы никогда не задумывались, что можно по-другому? Часто мы соблюдаем множество опасных и вредоносных правил только потому, что это обусловлено обществом. Мешают ли они вам? Если да, избавьтесь от них. Если не избавитесь, то они наверняка перейдут к вашим детям. Вопрос пятый. Приносит ли оно мне счастье? Иногда мы следуем убеждениям, которые не приносят нам счастья, а вместо этого отражают общепринятый и неизбежный жизненный путь. Например, правило выбора той карьеры, которую одобрит общество и семья, как случилось со мной и программированием. Или правило брака только с человеком определенного социального слоя. Правило жить в определенном месте и вести себя определенным образом. Поставьте свое счастье на первое место. Только счастливый человек может по-настоящему приносить пользу другим, в обществе, в отношениях, в семье и сообществе. Запомните слова Стива Джобса, которые он произнес в речи для выпускников Стэнфорда. Ваше время ограничено, так что не тратьте его напрасно, пытаясь жить чьей-то жизнью. Не попадайтесь в ловушку догм. Не основывайте свою жизнь на том, что придумали другие. Не позволяйте шуму чужих мнений заглушить ваш внутренний голос. Самое важное – наберитесь отваги и следуйте тому, что подсказывает вам интуиция и ваше сердце. Они уже знают, чем вы искренне желаете стать. Все остальное вторично. Время задавать вопросы. Какие убеждения вы хотите поставить под сомнение? Выберите несколько и проведите тест на дуравило. Затем еще несколько. Не спешите. И не ждите, что завтра проснетесь свободным от дуравил только потому, что они были опознаны и названы. Дуравила обладают большой властью, и чем сильнее дуравило влияет на вашу жизнь, тем сложнее его распознать. В этой книге я поделюсь несколькими способами, как отбросить дуравила и заменить их новыми правилами, которые принесут вам вдохновение, успех и радость. Но помните, что перед началом новой жизни нужно отбросить прежнюю. Мне нравятся слова Л.П. Хартли из его романа 1953 года «Посредник». «Прошлое – это другая страна, там все иначе». Помните, что когда вы будете задавать вопросы и сомневаться, появятся люди, которые скажут вам, что вы не правы, что вы предаете семью или традицию или культурные нормы, или что вы поступаете эгоистично. Говорят, что самый эгоистичный орган – это сердце, потому что всю самую лучшую кровь оно оставляет себе. Сердце забирает большую часть обогащенной кислородом крови, а оставшееся отдает другим органам. С этой точки зрения, возможно, сердце эгоистично. Но если бы сердце не забирало себе лучшую кровь, оно бы умерло. А если бы сердце умерло, погибли бы все остальные органы – печень, почки, мозг. Сердце должно быть эгоистичным ради выживания. Так что не слушайте тех, кто обвинит вас в эгоизме и скажет, что следовать велению сердца – плохо. Я настоятельно прошу вас, я разрешаю вам нарушать правила и мыслить, выходя за пределы норм традиционного общества. Дуравила отца не должны переходить его сыновьям. Жизнь за пределами дуравил. Как только вы начнете взламывать правила, вы почувствуете, что способны управлять своей жизнью и контролировать ее. Рука об руку с этим идет ответственность за свои действия. Ваша жизнь зависит от вас, так как именно вы решаете, каким правилам следовать. Уже не получится прикрываться оправданиями, что вам кто-то или что-то мешает. Вы сами должны будете разбираться с ответственностью, применяя тест на дуравила, чтобы убедиться, что ваши действия не нарушают золотое правило. Чтобы так жить, необходима смелость. Иногда дуравило задевает болевую точку, и вы чувствуете, что не можете больше жить с ним, и в то же время знаете, что избавляться от него будет больно, словно придется отказаться от какой-то важной социальной части жизни. Жизнь за пределами дуравил бывает пугающей, удивительной и восхитительной. Зачастую все одновременно. Будьте готовы к тому, что кто-то будет противодействовать вам или мешать, и не сходите с пути к своему счастью. Я часто вспоминаю совет Салм Исадоры, моего друга, актрисы и известного преподавателя тантры. Люди, которые хотят навязывать вам чувство вины за то, что вы живете самостоятельно и идете своим путем, просто-напросто говорят: «Взгляни на меня, я лучше тебя, потому что мои цепи тяжелее». Чтобы сбросить цепи и жить своей жизнью, нужна смелость. Осмельтесь прожить драгоценные дни на земле в полную силу, сохраняя верность себе, с открытым сердцем и любознательным разумом, смело меняя то, что не действует, и принимая последствия этих перемен. Вы увидите, что способны подняться выше, чем когда-либо мечтали. Вот уже несколько лет, как я замечаю, сколь многие ложные мнения я принимал с раннего детства за истинные, и сколь сомнительно положения, выстроенные мною впоследствии на фундаменте этих ложных истин. А из этого следует, что мне необходимо раз и навсегда до основания разрушить эту постройку и положить в ее основу новые первоначала, если только я хочу когда-либо установить в науках что-то прочное и постоянное. Рене Декарт. Размышления о первой философии. 1641 год.